Глава вторая. В аду. Лететь вниз головой в преисподнюю было не очень весело для Джерома. Казалось, он летел целую вечность, и, возможно, так оно и было. Чем ближе к аду, тем становилось все жарче и жарче. Огромные ящеровидные птицы, похожие на птеродактилей, только с уродливыми человеческими лицами и эрогированными членами, пролетая мимо, пытались клюнуть Джерома. Одна такая птица пожалела об этом, когда Джером схватился за ее уродливую слюнявую голову и с хрустом сломал челюсть, из которой брызнула черная, как смола, кровь. Затем Джером уселся на птеродактиля и полетел на нем вниз. Птица кряхтела. Ее широкие крылья махали, как два паруса от лодки. Джером хотел лишь одного, а именно, как любой другой потерявшийся ребенок, найти свою мать. Поэтому он летел в царство тьмы, ужаса и порока, крича: «Мама! Мамочка, я уже лечу к тебе!» Приземление было не очень удачным. Птеродактиль и Джером рухнули на адскую землю, переломав себе все кости и разорвав при падении все внутренности. Но в аду не существовало смерти, поэтому Джером воскрес, полностью восстановившись и став как новенький. Взгляд Джерома пал на царящий в аду хаос. Сотни различных демонов сажали и протыкали людей на деревянные колья, вилы и свои огромные с шипами члены. Огромные младенцы, детища абортов, пожирали своих матерей, затем сплевывали или высирали их обратно и снова сжирали. Огромные черные сороконожки спаривали с мужчинами, откусывая им конечности. Мертвые южане-конфедераты по-прежнему сражались в бесконечной гражданской войне, вновь и вновь умирая под пулями янки. Мертвые, плохие поэты и писатели сжигали свои рукописи вместе с собою, вновь и вновь возвращаясь из пекла и снова себя сжигая. В аду каждый получал свое, и душераздирающие крики мучеников и визги банши раздавались всюду. От всего этого зрелища Джером наложил себе в штаны, точнее в свой памперс, а затем отправился на поиски матери, ступая по раскаленной лаве, ржавым гвоздям и жидким экскрементам. Джером подошел к импровизированной под самую обычную комнату камере. В ней сидел сутулый мужчина в грязной майке Нирвана. Он пил пиво и держал в руке видеокассету, совсем не обращая никакого внимания на Джерома, словно он и не видел ничего вокруг, кроме своей собственной иллюзии. Он вставил кассету и запустил видео. На экране телевизора появилась надпись фильма «Трахальщик». Затем фильм погрузил зрителя на ферму. Были видны загоны скота. Затем любительская камера начала снимать грязный сарай с мертвыми, уже разложившимися свиньями и лошадьми. Две обнаженные женщины, одна помоложе, другая постарше, стояли на четвереньках и ели из корыта корм. Их лица были покрыты грязью и прилипшим кормом. Но мужчина, смотрящий фильм, сразу узнал в них свою любимую жену и дочь. Банка пива в его руке смялась, когда он сжал ее, продолжая смотреть. В сарае появился еще кто-то, а точнее что-то. Огромная тень легла на женщин. Затем камера повернулась на хозяина тени, снимая огромное существо, вылепленное из глины и дьявольского семени. Голем стоял, взявшись своими огромными мускулистыми руками за свой причиндал, который был похож больше на бейсбольную биту, и тряс им, призывая женщин идти к нему. Женщины ползли, как животные, на четвереньках к его могучему члену. Затем раскрыли свои беззубые рты. Видимо, их зубы были выбиты этим существом. И начали заглатывать безволосые яйца, сосать и лизать головку, которая была размером с детский кулак. Голем взял за волосы женщин и начал трахать их лица. Затем отшвырнул женщину постарше и грубо вошел в ванну с ее дочерью. Кровь начала сочиться из анального отверстия девушки, когда голем вошел в нее на всю длину по самые яйца. И пока он трахал девушку, ее мать, не теряя времени, вылизывала своим языком его глиняную задницу. От действия на экране мужчина начал плакать. Он пытался отключить дрожащими руками телевизор, вытащить эту дьявольскую кассету. Но все попытки были напрасны. Фильм продолжался. Теперь голем ставил руку во влагалище девушки по самый локоть. Затем резко вытащил руку вместе с блестящими и теплыми кишками. Голем положил их в рот, жуя как сосиски. И то, что не доел, обвернул вокруг шеи матери девушки и задушил женщину кишками ее собственной дочери. От этого фильма у Джерома в штанах, точнее, в его изгаженных экскрементами памперсах, встал колом. А тем временем голем выдавил глаза девушки, отчего они лопнули, превращаясь в вытекающую жижу. Затем голем поставил девушку на колени и начал бить ее по лицу членом. И после этого избиения вставил головку члена в ее пустую глазницу и наполнил ее густой субстанцией спермы. Потом фильм закончился и начались титры. Мужчина сидел, вытирая сопли. Джером думал что-то сказать, но воздержался. Рядом с мужчиной на диване появился тот самый голем из фильма. Он улыбнулся мужчине и произнес: «Твоя женушка и маленькая дочурка были хороши. Я классно их отъебал и отъебу еще, и буду это делать снова и снова. А пока, чтобы наш фильм полностью закончился и повторился снова, ты должен мне отсосать. Давай, мужик, ты справишься, как и всегда». Мужчина потянулся к промежности голема и взял его ствол в руку. «О, да, давай, Ларин, начинай», сказал голем и подмигнул Джерому. Мужчина принялся сосать, пока голем поглаживал его по голове. «Хороший мальчик, очень хороший. Твоя жена и дочь гордились бы тобою». Джером почесал свою огромную деформированную голову и пошагал прочь. Повсюду кого-то пытали, насиловали и убивали. Одна женщина-сороконожка с головой красивой женщины и туловищем мерзкого насекомого обхватила своими лапами ковбоя из Дикого Запада и проламливала ему череп. Ковбой пытался стрелять в нее из револьвера, но пули проходили сквозь. А где-то стая голодных демонических собак набросилась на беременную девушку и вгрызалась пастями ей в живот, пока одна из собак не вытащила в зубах окровавленный эмбрион, и вся стая не сожрала его. Рядом безглазый демон с лицом, словно сморщенный анус, насиловал щупальцами двух мужчин в кожаных байкерских куртках. Мужчины, вопя, стояли раком, пока щупальца демона рвали им задницы. Джером наступил ногой на что-то хрустящее и, посмотрев под ноги, увидел раздавленного краба с расплющенной лысой головой младенца. И так как Джером проголодался, он отломил кусок крабового мяса и, засунув в рот, принялся жевать его. На вкус мясо было сочное и вкусное. Впереди появился дом, и Джером сразу его узнал. Это был его дом. Джером не сомневался, что нужно идти к нему, что именно в этом доме его ждет его собственный ад. Подойдя к дому, Джером увидел крылатых горгулей, сидящих на крыше. Дверь сама по себе открылась, запуская его внутрь. Зайдя в свой дом, Джером осмотрелся и увидел, что в доме все было как раньше. Только все стены были багряно-красные от крови. А также у телевизора в зале сидел бородатый толстый старик в фартуке мясника. Увидев Джерома, он помахал ему рукой, призывая к себе. Джером подошел к старику и увидел на его глазах слезы радости. «Привет, сынок!» — сказал старик безумным ртом. «Как же ты вырос! У тебя, наверное, много вопросов ко мне, и, наверное, главный из них — почему я не жил с тобой и твоей мамой?» Старик облизнул пересохшие губы, глядя на своего сына, и продолжил. «Видишь ли, меня убили чертовы копы, когда я разделывал на своей фабрике очередную телочку. Видел бы ты ноги от ушей, сиськи четвертого размера и отличную узенькую щелочку. Именно с ее щелки я и начал распиливать ее. Но эти мудилы не дали до конца развлечься с ней и расстреляли меня, выпустив все патроны из обоим. Они сделали из меня сраное решето, сынок. Но я не жалею о выборе своего хобби. Слушать, как скулит девка под разделочным ножом, мочась и обзираясь одно удовольствие. Ну ты и сам же это знаешь, верно?» Сказал старик, подмигнув. И Джером пробрался чувством симпатии к своему старику. Затем старик уставился в одну точку, зависнув и не двигаясь, словно поймав приход. Его морщинистое лицо искривилось в гримасе ужаса. Потом он резко схватил дробовик, вставил дуло в рот и нажал на курок. Голова взорвалась на кровавые ошметки, которые разлетелись как конфетти. Частички мозгов попали Джерому в лицо. Он вытер их широкой ладонью руки и уже через пару секунд увидел, что голова старика вновь восстанавливается. На Джерома смотрела голова и сухожилий. «Это происходит каждый час, сынок», — сказал старик. «Где моя мама?» «О, она, думаю, в подвале. Иногда я слышу ее крики, если тихо сижу и прислушиваюсь». Джером развернулся и посмотрел в подвал, в котором прошло его детство. Он играл, насиловал пойманных женщин и расправлялся с мамочкиными ухажерами, которых она меняла как перчатки. «Будь осторожнее там, сынок», — сказал старик, и после ухода сына принялся яростно мастурбировать на раздутые трупы копов на экране телевизора. Дойдя до двери подвала, Джером увидел свою кувалду. Она лежала, прислоненная к стене, и ее могучий металл был покрыт кровью. Джером взял ее в руку и открыл дверь, спускаясь во тьму за своей матерью. На ступеньках лежали вверх пузом мертвые опоссумы и еноты. Джером вспомнил, как мать пекла ему вкусные пироги из этих грызунов. Стены подвала были тоже окрашены кровью, и на них были словно прибиты скрюченные трупы. Точнее, это были все те несчастные жертвы, которые убили Джером и его мать. Мертвые лица молодых девушек смотрели на Джерома с ненавистью и презрением. Их рты шептали проклятия и приветствовали. Одна мертвая девушка сорвалась со стены и плюхнулась на пол. Поднявшись на гнилых ногах, она крикнула: «Эй, Уно, помнишь меня? Помнишь, как ты убил меня, а затем драку? Я была популярна и могла бы стать моделью. А теперь я проклята. Ну что, теперь хочешь меня?» Мертвая девушка задрала грязную мини-юбку, обнажив две гнилые полоски половых губ и сморщенный, покрытый копошащимися опарышами клитор. «Что, я уже не так привлекательна, да?» Мертвая девушка прыгнула на мощные плечи Джерома, отчего он схватил ее за лицо и швырнул на пол. От удара о пол лоскуты кожи на лице девушки словно отклеились. Череп, покрытый большими толстыми опарышами, начал хихикать. Джером взмахнул кувалдой и размажил череп. Другие мертвые девчонки, прибитые к стене, увидев это, начали срываться с гвоздей и кольев. Джерома окружила толпа мертвых, давно сгнивших пист. Джером принялся хуярить их кувалдой, раздалбивая кости и черепа. В итоге Джером стоял на костях мертвых бледей, ползающих опарышей. Оторванная голова одной мертвой девки высунула язык, изображая кунилингус. Джером встал ногой ей на макушку, и ее череп с хрустом треснул. Джером потопал дальше. Подвал стал длиннее, он превратился в туннель из воспоминаний. Видения представляли собой прошлое Джерома, как маленький Джером в 3 годика спарывает брюхо большой серой крысы и играет с ее кишками. В другом углу происходит видение про то, как 4-летний Джером вешает на ветке старого дуба бродячего пса. Пес скулит и лает, но затем веревка на его шее делает свое дело. И пес замирает с высунутым наружу языком. Дальше идет видение того, как в ночь на Хэллоуин 5-летний Джером в костюме Бэтмена насилует в задний проход женщину, пока ее муж сидит рядом под дулом пистолета его матери. Образы и видения становятся все быстрее, словно видеокадры на перемотке кассеты. Затем они заканчиваются на смерти Джерома, и опускается тьма. Во тьме Джером видит клетку. В ней сидит его мать, но только сейчас она снова красивая и молодая. Рядом с клеткой стоит 10 демонов. Каждый из них внешне отличается друг от друга. У одного демона рыбья чешуйчатая голова с гвоздями вместо зубов. Другой демон похож на ящерицу, скрещенную с быком. У третьего демона морда была в виде головки члена. Один из демонов, у которого кабаньи бивни росли из ноздрей, открыл клетку и вытащил молодую Монику. Демоны облизывали слюнявые рты и потирали эрогированные промежности. «Отпустите меня, свиньи!» – закричала Моника. И за это получила мясистым кулаком по лицу. А затем демоны начали насиловать мать Джерома, вставляя свои члены во все ее дырки. Из толпы вышел самый крупный из демонов. Его голова была похожа на баранью. Все демоны расступились перед ним и закричали его имя. «Асмодей! Асмодей! Асмодей!» Баранья башка Асмодея улыбнулась лежащей на земле женщине, покрытой синяками, царапинами и спермой. «Ты была госпожой в мире людей, могла заполучить любого мужчину, изнасиловать, а затем убить его. Теперь же ты грязь, и я позабочусь о том, чтобы так было вечно. Твоя пизда будет рваться каждый час снова и снова. Как тебе такое?» «Пошел ты, баранья мошонка!» – вытирая кровь с губы, сказала Моника. Асмодей улыбнулся еще шире. Затем схватил Монику за шею и впечатал ее лицом в пол. Задница Моники задралась вверх. Поэтому Асмодей, смочив свой бараний причиндал, с протяжным блением вошел в ложбинку между бедер Моники. Джером видел это зрелище уже 10 минут, как фильм по телеку, и бежал к своей матери на помощь, обливаясь потом. Асмодей тем временем вовсю имел его мать, закатив глаза, пуская пламя из пасти, размахивая ящеровидным хвостом и стуча копытами. Джером швырнул на бегу кувалду в морду Асмодея, отчего Асмодей со сломанной челюстью отлетел назад, выйдя из ануса его матери, Моники. Все демоны, разинув пасти, устремили свои кровожадные взгляды на бегущего в памперсах Джерома. Асмодей поднялся на копыта, вставляя обратно свою челюсть. «Добро пожаловать в твой собственный ад, мой дорогой мальчик!» Заблеял Асмодей, а затем 2 ударами копыт расколол голову Моники. Джером прыгнул на лету, схватил Асмодея за бараньи рога, ударил коленом ему по морде. Асмодей упал на задницу и приказал демонам разорвать Джерома. Битва была беспощадной. Из кровоточащих глоток выбитые зубы демонов летели в разные стороны. Джером размахивал своими огромными кулаками, нанося все больше и больше урона демоническим тварям. Затем Джером подобрал кувалду и принялся разбивать вдребезги демонические головы, как тыквы. Куски мозгов были повсюду, но демоны возрождались снова. В итоге Джером устал махать кувалдой, и демоны одержали победу, повалив его рожей на пол. Асмодей, злорадно блея, ликовал, потирая свои руки. «Ты в курсе, что я твой поклонник?» «Да, да, серьезно, я не шучу. Я давно наблюдал за тобой, как ты уничтожаешь другие жизни. Но как бы ты мне не нравился, работа есть работа, как говорится. Я даже Гитлера заставил вылизывать мне задницу, когда он просил меня вернуть его обратно в мир смертных. Ох, бедный фюрер. Он смотрел на меня, как нашкодивший щенок. Его усики были испачканы в моем дерьме. Я, как любимчик сатаны, всегда получаю и играюсь первый. Из всех демонов высшего уровня с новыми крутыми игрушками. И поэтому ты, здоровяк, первым делом почувствуешь мой член у себя в жопе. Снимите с него памперсы и держите его крепче, парни. Время Асмодею, то есть мне, попробовать, насколько узкое очко у этого здоровяка». Джером пытался изо всех сил вырваться из лап демонов, одновременно напрягая свой анус, но это было непросто. Асмодей уже схватил и раздвинул его булки в сторону. Затем, плюнув харчком мокрутой в дырку Джерома, Асмодей резко вошел по самые яйца. В пустоту. Потому что Джером исчез. Асмодей дерганно почесал свою бородку и проговорил. «Кто-то воскресил этого ублюдка из мертвых!» И так все и было. Душа Джерома стремительно, быстро... летела обратно домой.